Глава 38. Кира. Светлану еще не нашли. Сообщает мне Влад после завтрака, когда я привожу кухню в порядок. Она либо успела выехать из города, либо осталась и затаилась. Зато нашли Рикардо. Он пальцами показывает кавычки. Рикардо не Рикардо? Конечно, нет, фыркает Влад. Это Андрюха Бровкин. Живет с матерью в пригороде. Типа работает в каком-то захудалом модельном агентстве. А на самом деле ищет богатеньких дамочек и тянет с них деньги. Пользуется своей внешностью. Мать его когда-то загуляла с иностранцем, и родилось вот такое чудо. «Ну, что-то подобное я и подозревала», – задумчиво говорю я. «Но куда же Светка делась?» «Этот хлыч не знает», – говорит, бросил ее. «Украшений при нем тоже нет. Нашлись только деньги, но он клянется, что это его. А Макс?» – спрашиваю я. «С ним тоже поговорили», – кивает Влад. «Во время ограбления он накачивался с дружком в ночном клубе. Оттуда его и забрали. Судя по его состоянию, он бы и не смог никуда уехать и что-то такое провернуть. Это не он». «Меня немного отпускает. Хорошо, хоть Макс не причастен. Хотя как это мне поможет?» «Я склоняюсь к мысли, что Светка где-то в городе или в пригороде. Мы прочесываем все и рано или поздно найдем ее». «Ничего такого не припоминаешь? Может, у нее дальние родственники или любовник, о котором мы не знаем», — говорит Влад. Какая-то мысль цепляет память и исчезает. Какое-то воспоминание. Легкое и мимолетное. «Пригород, пригород», — задумчиво повторяю я. «А деревня, может быть, или село?» «Вполне», — кивает Влад. «Она могла туда и без документов добраться». «Тогда я знаю, где она может быть», — восклицаю я. Мое воспоминание полностью оформляется и всплывает наружу. 8 класс. Мы со Светкой идем со школы. Вдруг перед нами появляется пожилая женщина. В платке, в сапогах. «Светочка!» – тихо окликает она подругу. «Ты опять?» – удивленно говорит Света. Она быстро оглядывается, и я понимаю, что подружка боится, как бы кто не увидел. Возможно, она стесняется простецкого вида этой женщины. «Светочка, на пару минуточек!» – жалобно говорит женщина. «Я вот яблочек тебе привезла!» «Иди, я догоню!» – бросает мне Светка и отходит с женщиной в тень деревьев. Я колеблюсь. Мы хорошо были наслышаны про маньяков, как они могут уводить девочек. Но ведь тетка – это не маньяк, да и Светка уже не малышка. В 8 классе Светка уже вполне оформившаяся девушка. Она легко сможет убежать от пожилой женщины. Любопытство не дает мне далеко уйти, и я стою, наблюдая за ними. Они о чем-то беседуют, Светка машет руками, а женщина все ниже опускает голову. Наконец, они расходятся. Подружка подходит ко мне, на ее лице застыла маска недовольства. «Кто это был, Свет?» – спрашиваю я, сгорая от нетерпения. «Я не могу сказать», – заявляет она. «Почему?» – удивляюсь я. «Я ведь тебе все рассказываю». «Ладно», – сдается она. «Только ты никому, поняла?» «Конечно», – восклицаю я. «Это бабка моя», – шепотом говорит Светка. «Да ладно, а почему вы с ней как шпионы?» «Она по отцу, мать не знает, что я с ней вижусь иногда, а то запретит. Там что-то у них произошло, неважно. А сейчас у бабки совесть проснулась. И что же она от тебя хочет?» «Да ничего, просто иногда приезжает, денег дают. Я с ней поболтаю, расскажу, как дела, да и все. Только смотри, матери не скажи, мать думает, что она померла давно. А она живет недалеко, в деревне Киселева». «Ну и ну, Санта-Барбара», — качаю я головой. «Да уж, бабка сказала, дом мне оставит. А нафига он мне нужен в этой деревне? Я ей сказала, чтобы больше не приезжала». «А почему?» – спрашиваю я. «Она же бабушка твоя. Денег давать не хочет, говорит, на лекарства тратит. А зачем она мне нужна?» – пожимает плечами Светка. Я давно уже забыла этот эпизод, и только сейчас, при упоминании деревни, он всплыл. Интересно, Светка помнит, что мне рассказывала? Все равно нужно попробовать. «Ну и где она может быть?» – нетерпеливо спрашивает Влад. «В деревне Киселева. Проверьте, там ее бабка по отцу живет или жила», – отвечаю я. Влад дает распоряжение по телефону, выглядывает в окно. «А не пойти ли нам на прогулку?» – спрашивает он. «Тут недалеко есть пруд. Места красивые. А я еды сейчас соберу. Воодушевляюсь я. Где у тебя корзинка для пикника? Давай детям сюрприз устроим. Мы вместе готовим бутерброды, складываем баночки с соком, йогурты, фрукты, сладости в объемную корзину для пикника. Кир! В какой-то момент говорит Влад, нарезая колбасу. Откликаюсь я, складывая салфетки. Смотри, как у нас все хорошо получается. У меня такое ощущение, что ты здесь всегда была. Что здесь ваше с Анюткой место? Как будто так и должно быть. Ты хозяйка на этой кухне. Ну, у тебя очень удобная кухня, смеюсь я. На самом деле тяну время. Я понимаю, к чему клонит Влад. И, признаться, я тоже чувствую у него дома себя комфортно. Мне нравится здесь все. Еще бы, конечно, занавесок повеселее добавить, но энергетика дома, она как будто создана для меня. Я чувствую себя здесь в безопасности, рядом с Владом и Ваней. Только вот готова ли я к новым отношениям? Рискну ли после того, что сделал Максим? Я подумаю об этом позже, когда мы разберемся со Светланой. Прости, честно говорю я Владу. Давай сначала разберемся со Светкой. Я не готова решать прямо сейчас. Влад в два своих огромных шага пересекает расстояние до меня. «Ты не готова, а я уже все решил», — рычит на меня, взяв за плечи. «Я хочу заботиться о вас, хочу защищать вас, хочу, чтобы вы были рядом. Я долго тебя ждал и теперь не отпущу. Это вы рушит все мои защитные стены. Он говорит не только обо мне, но и об Анютке. Он принял ее полностью и безоговорочно». От этого его «не отпущу» становится жутковато и весело. Влад сейчас похож на дикаря, который хочет свою женщину взвалить на плечо и утащить в пещеру. В животе сладко замирает. Я хихикаю. «Что смешного я сказал?» Рычит он еще громче, чем вызывает у меня приступ хохота. «Ах так!» Влад на самом деле закидывает меня на плечо и тащит к лестнице. «Ты допросилась!» «Помогите!» – кричу я, уже рыдая от смеха. Из детской выбегают наши ребятки и восторженно орут. «Снежный человек!» То есть орет только Аня, а Ванечка показывает жестами и угукает, как снежный человек. Владу приходится сменить траекторию и тащить меня в гостиную, где стоят огромные диваны. Там мы совместными с детьми усилиями побеждаем снежного человека и берем его в плен. «Вечером такой фокус у тебя не пройдет», – шепчет мне Влад, улучив момент. Я снова восторженно ужасаюсь и краснею от смущения. «Это мы еще посмотрим», – отважно говорю я, глядя ему в глаза. «Дразнишь?» Его глаза опасно сужаются. «Ага», – широко улыбаюсь я. «На пикник!» – кричит Анечка вдруг мне прямо в ухо. «Мы собираемся и идем на пикник. И пусть на улице осень, но у меня в душе весна». Именно такой я и представляла себе свою семью. Большой и дружной.